Глава 41. Лев. Топ-модель Натали Готье и кандидат в мэры Печорска Ирина Самойлова посетили детский дом «Радуга». Воспитанники послушали лекцию известной модели и задали ей вопросы, в то время как госпожа Самойлова провела осмотр учреждения. По словам директора детского дома Надежды Абакановой, кандидат в мэры обещал решить проблемы учреждения, независимо от того, выиграет ли выборы. Вика выключает телевизор, поджимает губы и задумчиво трет подбородок. «Хорошо, Самойлова придумала». Честно говорю, облокачиваясь на спинку мягкого кресла в своем кабинете. «Мы тоже можем задействовать селебрити в твоей компании, заключить контракт с каким-нибудь известным рэпером». «Не надо повторять за Самойловой». «Отрезаю». «Почему? Это не она первая придумала. Селебрити использовались в политических кампаниях задолго до Самойловой». «Тогда что же ты, Вика, не догадалась пригласить рэпера в мою компанию раньше?» Вопрос звучит как упрек. И это так и есть. Вика допустила конкретное упущение. «Селебрити считаются тяжелой артиллерией», – разводит руками. «А ты у нас вроде как фаворит среди местного населения. Разве в твоем случае была необходимость в тяжелой артиллерии?» Выгибает бровь. «Фаворит я или нет, а ты допустила прокол в работе». Жестко отвечаю. «Незачет тебе, Вик. Очень жирный незачет». Политтехнолог выдерживает и мой строгий взгляд, и мой железный тон. «Что с рейтингом?» Задаю вопрос рисковато. «Снова немного снизился». «Как будешь исправлять?» «Я думаю». «Очень долго думаешь. Очень долго». Вика молча глядит на меня с каменным лицом. Пауза затягивается. Воздух накаляется. «Ты даешь мне карт-бланш?» – спрашивает. «По-моему, мы неоднократно это обсуждали. У тебя полный карт-бланш». «Хорошо». Поднимается на ноги. «Скоро мы ответим и Самойловой, и этой модельке». Я не спрашиваю у Вики, как мы будем отвечать. Но не сомневаюсь, что политтехнолог придумает что-то по-настоящему крутое. Уж я-то знаю, на что способна Вика. Тот факт, что я фаворит среди местного населения, несколько нас расслабил. Но пора посмотреть правде в глаза. Я стремительно теряю очки, а Ира их набирает. При всех моих чувствах к Самойловой уступать ей победу я не намерен. Можно назвать меня сексистом, шовинистом или еще как угодно. Но я искренне считаю, что Ира занимается какой-то хренью. У нее нет семьи, детей. У нее элементарно никогда не было нормального мужика. Вот она и полезла со скуки в политику. Нет, я Иру с одной стороны понимаю. А чем еще заниматься очень умной и очень одинокой девушке? Конечно, она делает карьеру. Но я решительно намерен это исправить. Я не против, чтобы Ира работала, занималась каким-то делом. Но вот эти ее наполеоновские амбиции, думаю, испарятся сами собой, когда у нас будут нормальные отношения. Я выиграю выборы, разведусь с Алиной, и мы с Ирой начнем жить вместе. Может быть, даже оформим наши отношения. А хотя, почему может быть? Мы совершенно точно поженимся. Я уже давно не считаю себя женатым человеком. Алина, ну, есть она и есть, фиг с ней, думал я в последние годы. Не мешает и ладно. Я привык к холостяцкому образу жизни, обилию девушек вокруг меня и ни к чему не обязывающим связям. Поэтому думать об Ире в контексте моей жены немного странно и непривычно. Но эта мысль мне очень нравится. Она как будто бы согревает и делает чуточку счастливее. Не видел Иру 2 дня. И уже так сильно соскучился, что еле держу себя в руках, чтобы не сорваться к ней. Мы разговаривали несколько раз по телефону. Я ей звонил. Просто хотел услышать любимый мелодичный голос. Чувствовалось, что Ира скована. То ли стеснялась, то ли боялась. И мне было как-то не по себе звонить вечером девушке и спрашивать, как прошел ее день. Вдруг понял, что никогда раньше этого не делал. Вообще, с Ирой многое впервые. Хотя мне 35 лет, и, казалось бы, я уже повидал и испытал все, что можно, но оказалось, не все. Такого спектра чувств, эмоций и просто желания все время быть с одним конкретным человеком у меня раньше не было. Любовь настигает, когда ее совсем не ждешь. Все-таки не выдерживаю, и когда стрелка часов показывает 12 ночи, еду к Ире. Фонари во дворе дома, естественно, не горят. Сейчас меня это радует, а не бесит. Свет в большинстве квартирных окон тоже выключен. Набираю номер Иры и жду, когда ответит. «Алло?» «Привет!» Произношу тихо и чувствую, как уголки губ сами ползут вверх. «Привет!» Ее голос такой теплый, такой родной. Зажмуриваюсь от удовольствия. «Как дела? Как твой день?» «Все нормально. А у тебя как?» «Соскучился по тебе страшно!» Ира рвано выдыхает, молчит. Потом слышу ее быстрые шаги и как закрывается дверь. «И я соскучилась!» Шепчет. Эти слова проникают в самое сердце, душу, растекаются по венам. Эмоции зашкаливают, еле держусь. «Я у подъезда. Спустишься?» – хрипло произношу. «У подъезда?» – изумляется. «Стою под твоими окнами, как сопливый подросток». «Лев, ты сошел с ума?» «Да, по тебе. Спустись, прошу тебя, иначе я сам поднимусь». «Не надо подниматься!» – испуганно. «Я не одна». «Тогда спускайся». «Ох», – обреченно произносит. «Ладно, дай мне 5 минут». Ира кладет трубку, а я принимаюсь ждать. С каждой секундой ожидание становится все невыносимее и невыносимее. Дверь подъезда распахивается именно в тот момент, когда я уже сам хватаюсь за ручку двери, чтобы пойти к Ире. Самойлова в джинсах и, кутаясь в куртку, осматривает темный двор. Выловив глазами мою машину, торопится к ней. «Лев, ну зачем?» – спрашивает, залезая в салон. Как только за Ирой захлопывается дверь, я тут же блокирую замки и притягиваю Самойлову к себе. Целую, жадно и отчаянно, как никогда никого не целовал. Вдыхаю ее наркотический запах, чувствуя, как чистый кайф и наслаждение растекаются по всему телу. «Моя». От корней волос и до кончиков пальцев. Только моя. «Лев, подожди!» Смеется мне в губы. Отстраняется. Это слегка возвращает меня в реальность. Но ненадолго. Через пару секунд снова притягиваю Иру и целую. Теперь уже аккуратно и мягко. Совсем нежно касаясь губ. «Не могу без тебя больше 2 дней». Ира обнимает меня крепко за шею. И опускается лбом на плечо. «Я тоже соскучилась». «Надолго твоя гостья приехала?» «Надолго», – отвечает едко. Смеюсь ей в макушку. «Тогда поехали». «Куда?» «Куда хочешь. У меня еще несколько квартир в Печорске есть. Хочешь, покажу ту, в которой я вырос. Или хочешь, в пентхаус, в самой элитной новостройке. Или в мою гостиницу. А давай в дом отдыха, где мы провели ночь в метель». «Это был твой дом отдыха?» – настороженно уточняет. «Конечно, мой. В Печорске все мое. Ты разве не знала?» «Знала». Через пару секунд мне в плечо прилетает кулак Иры. «Быстрицкий, ты...» И замолкает. «Ну?» Довольно ухмыляюсь, целуя Иру в висок. «Кто я?» «Ты человек, который бесит меня больше всех». Довольно тяну. Звучит, как признание в любви. Тело Иры напрягается в моих руках. Каменеет. Отрываю ее голову от плеча, поднимаю на себя лицо, глажу по мягкой щеке. Ира не накрашена, волосы собраны в хвост. Какая же она у меня красивая. Целую в губы, потом в щеку, в скулу, в лоб, снова в щеку. Ира блаженно прикрывает глаза, ее дыхание учащается. Моя рука проскальзывает под ее куртку, а там и под свитер. Она без лифчика. Сжимаю грудь, дурея от нахлынувших ощущений. «Ир, я хочу тебя, не могу». «Ты сошел с ума?» Пугается и пытается выпутаться из моих рук. «Мы в машине, во дворе дома, тут люди». «Да нет тут никого». Притягиваю ее обратно к себе. Опять целую. «Все спят, фонари не горят, окна затонированы». «Нет, поехали лучше в твою квартиру, в любую». «Не дотерплю до квартиры. Иди ко мне». Быстрым движением одной руки отодвигаю водительское кресло назад до упора. Второй рукой подхватываю Самойлову за талию и перетаскиваю к себе на колени. Не даю ей опомниться. Сразу привлекаю за затылок для поцелуя. Стягиваю с Иры куртку. Снова запускаю ладонь под свитер. Она стонет мне в рот, прижимается к моему паху. «Передние окна не затонированы», – произносит сквозь жадный поцелуй. «Черт, забыл про это. Пойдем назад». Через секунду мы уже там. Стаскиваю с Иры всю одежду. У нее идеальное, безупречное тело. Глажу его, целую, ласкаю. Надо расстегнуть брюки, но не могу оторваться от Иры. Она сама тянется к моему ремню. Справляется с ним быстро, умничка моя. Наконец-то мы становимся одним целым. Одновременно издаем громкие стоны. Это лучшее из всего, что я испытывал когда-либо в своей жизни. «Люблю тебя, Ир!» Вырывается неожиданно даже для меня самого. Она молчит, но продолжает двигаться, не сбавляя темпа. Знаю, что сейчас не ответит. Наверняка думает, что ей нельзя меня любить или что-то в этом роде.